Глава 21. Юнит-экономика для чайников. Чат. Паша Чугун. Настя, спасибо тебе еще раз за подборку по тайм-менеджменту. Я попробовал каждый метод и теперь чувствую себя как мистер эффективность. Вика. А я поговорила с родителями, и они предложили мне помочь с проектом. У моего папы есть друзья, которые инвестируют в начинающие компании, и он обещал нас с ними познакомить. Настя Забик. Круто! Спасибо, ребята, я старалась. Осталось только с прокрастинацией разобраться, и все полетит у нас. Егор. Как там, кстати, наш главный прокрастинатор? Что по финансовой модели? Мирон. Егор, во-первых, я не прокрастинатор, а гедонист. Прошу это зафиксировать в протоколе, Вика. А во-вторых, финансовая модель готова, и я готов вас ею порадовать. Вика. Протокол внесу, а радоваться-то есть чему? Есть у нашего проекта шанс? Мирон. Еще какой! Я все посчитал, и пока получается так, что мы имеем шанс выйти на окупаемость всего за 10 месяцев. Это очень хороший показатель. Егор. Забираю свои слова обратно, дружище. Не терпится узнать, как тебе удалось сделать это чудо. Мирон. Никаких чудес, только математика, немного опыта и тайм-менеджмент. У меня есть специальная таблица, в которую я внес все наши планируемые расходы и доходы. Я выложил ее на наш общий диск, и каждый из вас может ее посмотреть после того, как я объясню базовые вещи. Настя Забик. Мирончик, дорогой, я тоже забираю свои слова обратно. Воистину, тайм-менеджмент творит чудеса. Я только что посмотрела эту таблицу, но, если честно, не смогла разобраться. Расскажи нам, как у тебя это получилось? Мирон. Для начала я посчитал наши затраты. К ним относятся оплата труда, затраты на маркетинг и рекламу, налоги. Все остальное мы решили добыть самостоятельно, без денежных затрат. Зарплаты я пока поставил невысокие, 60 тысяч рублей в месяц. Что касается нас, мы акционеры. Наша мотивация не в зарплатах, а в росте бизнеса. А оплату айтишников я сделал невысокой, договорившись с ребятами о том, что они получат возможность стать акционерами после выхода на окупаемость. Это называется опцион. Им эта идея понравилась. Они готовы первое время поработать за идею. Паша Чугун. Отлично, Мирон, молодец. По другим затратам я тоже договорился. Нам разрешат использовать в качестве офиса помещение актового зала, пока мы не сможем арендовать места в коворкинге или снять свой офис. Мирон. Спасибо, Паша, это хорошая новость. Чем меньше затрат, тем быстрее окупаемость бизнеса. В среднем наши ежемесячные затраты равны 1 миллиону рублей. Это деньги на оплату труда и стоимость привлечения клиентов. Настя Забик. О клиентах расскажи поподробнее. Мирон. Я исходил из того, что мы социальная сеть, то есть большинство сервисов для основной массы пользователей бесплатны. Мы же не будем брать деньги за то, что человек листает ленту. Но если наш пользователь начинает извлекать из нашей сети доход, например, предлагать свои услуги или товары, мы тут же предлагаем ему линейку тарифов для того, чтобы он мог себя продвигать. Пока что я разработал 3 тарифа в зависимости от количества опций. Самый дешевый стоит 1000 рублей. В рамках этого тарифа наш пользователь сможет подсвечивать свое объявление в ленте и делать его более заметным среди остальных. За 3000 рублей – это следующий тариф. Мы сделаем так, чтобы объявление пользователя всегда было наверху ленты и попадалось на глаза максимальному числу читателей, то есть потенциальных клиентов. Ну а за 5000 рублей мы включим всю нашу маркетинговую мощь. Мы сделаем объявление ярким и покажем его всем пользователям сети в доме, а также разместим прикольное видео с рекламой его сервиса или товара. Настя Забик. Вау, Мирон, это очень круто. Я как маркетолог вижу огромные перспективы. Мирон. Я знал, что тебе понравится. Итак, вот такая сетка тарифов. Теперь о том, как нам выйти на окупаемость. В финансовой модели я стартую с 30 пользователей. Этих людей нам надо найти самостоятельно, убедить их, что они могут использовать нашу социальную сеть для продвижения. Настя Забик. Легко. Я сама пойду разговаривать с людьми и убеждать их. Егор. Да мы все пойдем, Настя. Вика. Плюсую. Мирон. Хорошо. Надо будет увеличивать количество пользователей примерно в 2 раза каждый месяц. Таким образом, нашей основной задачей будет постоянное увеличение количества платящих клиентов в системе. Я посчитал, что стартовав с 30 человек, нам надо дойти до показателя в 820 платящих пользователей И это количество пользователей позволит нам выйти на окупаемость, начать зарабатывать и возвращать инвестиции. Паша Чугун. Тут поподробнее. Какие инвестиции? Мирон. Для того, чтобы дойти до точки окупаемости, нам нужно вложить деньги. По моей модели выходит так, что нам нужно иметь 5 миллионов рублей, которые мы будем тратить на развитие бизнеса в течение 10 месяцев. Вика. А как мы, по-твоему, найдем такие деньжищи? Мирон. Вика, спокойно. Это нормальная практика. Нам нужно подготовить хороший бизнес-план, классно выступить на фестивале и привлечь инвесторов. Если наша финансовая модель верна, и мы будем ей следовать, наш проект очень привлекателен для инвестиций. Я посоветовался с моими родителями, которые давно занимаются бизнесом и вложениями, и они сказали, что проект имеет право на жизнь. Поверьте, если так говорят мои родители, значит, так оно и есть. Вика. Ну, успокоил. Мирон. Теперь главное. Есть такое понятие «юнит-экономика». Сноска. Юнит-экономика – это способ посчитать, сколько денег бизнес зарабатывает или теряет на одном продукте, услуге или клиенте. Она помогает понять, насколько выгодно продавать товар или привлекать клиентов, и помогает принимать решения о развитии компании. Например, если бизнес тратит на привлечение клиента меньше, чем он зарабатывает, то и бизнес работает прибыльно. Это способ рассчитать финансовую модель проекта на основе соотношения затрат и доходов на одного платящего пользователя. Я напоминаю, нам нужно выйти на 820 платящих пользователей через 10 месяцев. Но это еще не все. Нам нужно постоянно помнить о том, что привлечение каждого пользователя будет стоить нам определенных денег. По моим расчетам, это примерно 1000 рублей за одного платящего клиента. Поэтому нам очень важно, чтобы пользователи оставались в системе как можно дольше. Это называется показатель LTV – Lifetime Value. LTV – Lifetime Value – это показатель, который показывает, сколько денег компания в среднем заработает с одного клиента за все время его сотрудничества. Зная LTV, бизнес понимает, сколько можно потратить на рекламу, привлечение и удержание клиента, чтобы быть в плюсе. Чем выше LTV – тем более выгодным считается клиент, потому что он приносит компании доход долгое время. Чем выше будет этот показатель, тем больше и быстрее мы зарабатываем. Согласно моей модели, каждый пользователь должен находиться в системе и платить по нашим тарифам не менее 3 месяцев. Это позволит окупить наши затраты на его привлечение, включая все наши текущие затраты. Егор. Будем держать до последнего, никуда не денутся. Настя Забик. Егор, тут Мирон прав. В маркетинге это называется ретеншн – количество удерживаемых клиентов в единицу времени. Для маркетолога это самый главный показатель. Сноска – ретеншн в бизнесе. Способность компании удерживать своих клиентов на протяжении долгого времени. Это значит, что клиенты продолжают покупать товары или пользоваться услугами компании снова и снова, не переходя к конкурентам. Мирон. Итак, я резюмирую. Для успеха нам нужно привлечь инвестиции в размере 5 миллионов рублей, держать свои затраты на уровне 1 миллиона рублей в месяц, ввести тарифы для платного контента в наши социальные сети 1000, 3000 и 5000 рублей, привлечь на старте 30 платящих клиентов и нарастить их количество до 820 за 10 месяцев. Следить за LTV, чтобы он был не ниже 3 месяцев для каждого платящего клиента. Чем быстрее и дешевле мы привлекаем платящих пользователей, тем быстрее мы начинаем зарабатывать. Паша Чугун. Мирон, я только что заглянул в таблицу. Ты настоящий волшебник. Признаюсь честно, я не ожидал. Это не просто финансовая модель, это настоящий план действий. Бери и делай. Соединив это с нашими остальными наработками, мы получаем настоящий бизнес-продукт. Это очень круто, и все это благодаря тебе. Мирон. Ребята, если честно, на меня очень сильно повлиял наш разговор о тайм-менеджменте. Раньше я действительно много времени тратил на всякую чепуху. Но, использовав все наши инструменты, я вышел на такой уровень эффективности, который мне раньше даже и не снился. Эту финансовую модель, несмотря на ее сложность, я собрал за 3 дня. И все благодаря вашему чудесному помидору. Кстати, хотел поблагодарить вас за то, что вы мне его подарили. Настя Забик. Признавайтесь, кто подарил Мирону помидор? Вика. Не я. Паша Чугун. Прочерк. Егор. Мирон, я хотел бы быть этим человеком, но, к сожалению, это тоже не я. Мирон. «Да ладно вам прикалываться. Я пришел в актовый зал, а там на сцене стоит таймер «Помидор», а под ним стикер «Для Мирона». Я взял его и в тот же вечер начал работать по этой технике. Она реально работает». Настя Забик. «Чудеса творятся у нас». Паша Чугун. «А может, этот черный решил таким образом с нами примириться?» Вика. «Хорошо бы, если так. Вообще, все должны жить дружно». Паша Чугун. «Так, рубрика «Очевидное и невероятное» закрывается. Фестиваль уже скоро. Мы с вами молодцы, но не совсем. Настя, твой выход на сцену. По методичке нам осталось собрать маркетинг и рекламу. Когда ты будешь готова?» Настя Забик. «Всегда готова. На самом деле я уже собрала все необходимое и готова презентовать команде свои наработки по рекламе. Предлагаю встретиться в нашем месте завтра и все обсудить». Егор. «Ага, а вдруг нам еще что-нибудь подложат?» Вика. 5 миллионов рублей для начала бизнеса». Мирон. «Лол, хорошо бы».